Подробности дня продолжаются ночью, как логическое следствие причины. Все чаще и чаще повторяются эти явления. Дело не в самих подробностях, которые могут быть очень незначительными, а в принципе. День – сфера причинности, ночь – следствий, земная жизнь и послесмертное существование тоже. Следует проявлять больше заботы, порождая цепи причинностей. Они всегда в полном созвучии со следствиями. Бережное отношение к мыслям, поступкам и действиям указывает на знание непреложности закона причин и следствий, то есть кармы, творимой человеком.